а я здесь навечно. Ее продолговатое лицо в сумерках казалось безмерно печальным. — А я? — Нет, — решительно сказал я, вставая. — Или мы идем к Алексу, или я уезжаю, и пусть то, что вам от меня нужно, сделает кто-нибудь другой. Похоже, она поняла, что я не шучу, и попросила. — Помоги встать. Я подошел, взял ее под руку и чуть не закашлялся от густого аромата духов, смешанного с запахом табака. Провожаемые взглядами лошадей и борзых, мы вышли в коридор, заваленный телефонными справочниками и желтыми страницами, громоздившимися выше головы. «Но зачем столько?» — спросил я. «Справочников? Виктор их собирает». Она шарила перед собой рукой, как насекомое усиками. Нащупав дверь спальни, открыла ее. Как когда-то я вошел вслед за ней. Зеленовато-коричневые обои с цветочным рисунком, потемневшие от дыма. Тяжелые шторы, плотно задернутые. Дух еще более густой, чем в гостиной, словно в теплице, где много месяцев гниет неснятый урожай. Комната забита вещами, как банка, маринованными корнишонами. Фотографии на облупившихся стенах. Ванночка с медленно застывающим воском, янтарный кубик с вмурованными в него насекомыми, комод орехового дерева, заваленный косметикой, кистями, карандашами, скомканными бумажными салфетками, клешнями крабов, над ним зеркало. Даже слепой хочется подкраситься. Кровать стояла у противоположной стены, поэтому сначала я увидел его в зеркале, в полном одеянии, распростертом поверх покрывала. Лис, затравленный собаками. Влажное небритое лицо, застиранные джинсы, белая рубашка, испачканная чем-то вроде гнилой клубники. Я вспомнил давнее прикосновение к его кровоточащей руке, когда его искусали змеи. Быстро подошел и положил ладонь ему на лоб. Теплый. А мне показалось, что он мертв. Я взглянул на Аду, стоявшую на пороге в ожидании распоряжений. Что-то изменилось в атмосфере. Мертвый воздух задрожал, будто где-то рядом невидимая стремительно пролетела птица. Что это? Я разорвал рубашку у него на груди. Серовато-белая кожа, дюймах в шести ниже сосков, рваная рана, словно кто-то хотел выгрызть внутренности или, что гораздо правдоподобней, полоснул его зазубренным ножом. «Ада!» С бешено колотящимся сердцем я пытался нащупать пульс у него на запястье, приложив другую руку к груди. Сердце не билось. Он умер. Совсем недавно. Зеленое синельное покрывало пропиталось кровью. Перед глазами мгновенно пронеслись картинки прошлого. Нападение змей в Кетскиллских горах, отчаянный вызов миру в парке Войненко, стремительный побег по улицам Рузвельта, драка в Большой Медведице. Ада! Она продолжала стоять у двери, словно окаменевшая, лицом к окну. Вчера ночью, фактически уже утром, он разбудил нас звонком в дверь. Начала она, пьяный, бессвязно лепечущий, подрался из-за какой-то ерунды. Ты же знаешь, какой он был. Клиника, дом, дом. «Клиника?» Она говорила медленно, с каким-то философским спокойствием. «Господи, Боже мой! Что я делала не так?» Из Бостона он звонил два раза в месяц. Потом миссис Купчак сказала, что видела его,